Дедушка и бабушка всю жизнь прожили в 12-метровой комнате. А Надьке остров подавай. И откуда это в ней? Чьи гены? Не от монгола же. А может, как раз оттуда. Там степи, на многие километры полтора человека. Простор остается в генах. Ксения хотела для дочери своей судьбы. Медленно, но верно. И сама. А потом в старости можно сидеть и наслаждаться плодами трудов своих. Но Надька не хотела медленно, из года в год. Надька хотела сегодня и сейчас. А наслаждаться можно и чужими плодами. И не в старости, а в молодости, когда желания кипят торжествующе и оголтело. Мать Нины, большеротая певичка, вернулась из Венгрии и привезла Нине штаны, бананы, с большими карманами на коленях и на ягодицах. Девчонки мерили наперебой, балдели. Надька крутилась перед зеркалом и понимала, что уже не сможет видеть себя в своих старых джинсах фирмы «Ну погоди». Нелли и Нина справедливо отметили, что на Надьке бананы сидят лучше всех. У нее самые длинные ноги и самая круглая попка. Вечером Надька плакала. Ксения злилась. «Нет возможности», — строго говорила Ксения. Она была строгая мать. «Почему у Нины есть возможность, а у меня нет?» «Потому что у нее работают отец и мать, а я одна». «А почему у меня нет папы?» «Так получилось. Мы были разные». «У Нины тоже разные». Мать Нины, эстрадная певичка, постоянно подъезжала к дому на разных машинах. А отец Нины всегда возвращался с работы пешком и хмурый. Казалось, нет более разных людей. Непонятно, что их связывало. Нина, вот что их связывало. Каждый со своей стороны любил Нину больше всего на свете. Такая любовь, полученная в детстве, дает запас прочности на всю жизнь. А Надьку никто не любит. Дед с бабкой далеко, отец в Нидерландах, а мать вся в своих горшках и тарелках. Ксения иногда жалела, зачем развелась с Варламовым, зачем пошла на поводу у своих незрелых чувств, ревности, самолюбия, нетерпения. Тогда казалось, что вся жизнь впереди и, главное, любовь впереди. Однако ничего не складывалось, ни главное, ни второстепенное. Видимо, высший судья решил: здоровье и успех в работе я тебе дам, а вот счастье в личной жизни не дам и не проси. Невозможно иметь все сразу. Что-то одно. Ну, два. И это еще хорошо. У других и этого нет. Девочки окончили 9 класс. Разъехались на каникулы. Неля с мамой отправились в Прибалтику. Нина в Сочи к родственникам отца. А Надька загорала у себя дома на балкончике, заставленном канистрами из-под красок. Надька представляла себе Нелю на Балтийском море среди сдержанных голубоглазых прибалтов, Нину на Черноморском побережье среди жарких южан и себя на балкончике. Почему такая несправедливость? «Почему ты не отдыхаешь?» – допытывалась Надька у матери. «Я не люблю сидеть без дела. Мне скучно». Ксения находила равновесие только в труде, когда руки заняты и голова занята. А когда все свободно, и руки, и голова, лезут мысли одна другой печальнее. Давний дружок Коля Николай, бедный художник с вихром на макушке, который она никогда не могла пригладить, взял да и женился на 20-летней. Сообщил по телефону: так, мол, и так. И еще Надька ходит, ноет, не знает, куда себя деть. От нечего делать Надька написала стихи, почему-то от мужского лица. «Я смотрю на твои колени, взгляд мой нежен и чист и смел. Я любуюсь и сожалею, что таких никогда не имел». Ксения прочитала и сказала: «Ерунда». «Почему ерунда?» «По всему. Кто это смотрел на твои колени? Где?» «Везде. В автобусе, в метро». «О, Господи». Ксения не чувствовала Надьку и не хотела напрягаться. Для того, чтобы почувствовать другого человека, надо отвлечься от своих дел и мыслей. Надо отодвинуться и посмотреть на расстоянии. Но близкие люди существуют слишком тесно, а лицом к лицу лица не увидать. Надька показала свои стихи Нелиной маме. Все-таки она редактор, работает в журнале. Нелина мама прочитала и сказала: «Стихи незрелые, но есть темперамент, энергия, смелый посыл». «Вот, пожалуйста, чужой человек нашел смелый посыл, а родная мать ничего не находит. Гасит, тянет за ноги вниз». Нелина мама была вдова. Ее муж-летчик исчез при невыясненных обстоятельствах. Самолет перевозил какой-то груз в Африку и пропал, самолет и экипаж. Может быть, упал в джунгли, и их тела съели дикие звери. И никто ничего не знает, установить не удалось. Пропавший отец и муж становятся легендой семьи, иконой, гордостью. Его портрет с засушенной розой висит на самом видном месте. Неля проверяла свои поступки мнением отца. Это папе бы понравилось. Или так бы папа не поступил. Отец был ориентир. А отца, бросившего семью, хочется скрыть как позор. Надька завидовала, что у Нелли есть ориентир, а у нее нет. Плыла по жизни без руля и без витрил. Куда занесет, туда и занесет. Надьку часто заносило на Ленинские горы. Ей нравилось стоять на смотровой площадке и смотреть на панораму Москвы. Москва большая и необъятная, как планета. А Надька – песчинка, жалкая половинка. Так хотелось составить с кем-нибудь целое. С президентом, например. Стать первой леди. Или с Анасисом и положить Москву в карман. Подсвеченные солнцем плыли лиловые облака, меняя очертания. Через год девочки поступали в институт. Нина в архитектурный, Неля во ВГИК на киноведческий, а Надька в педагогический. У Ксении там были знакомые. Но и знакомые не смогли помочь. Надька провалилась с треском. Надька боялась возвращаться домой и пошла к Авету. Они вместе поступали и вместе провалились. Друзья по несчастью. Авет уговорил остаться ночевать. У него была своя комната. Надька теряла свою невинность очень глупо. И совершенно бесплатно, и безо всякой любви. Этот Авет даже не понял, что она девственница, а утром даже не предложил чаю. Мать Авета, закопченная армянка, зыркнула глазом, спросила: «Что, женилка понравилась?» Надька не знала, как ответить на этот вопрос, и сказала: «Ну почему? Авет очень хороший юноша». Что касается женилки, Надька ничего не поняла и ничего не почувствовала толком. Целоваться и то интереснее. Надька устремилась к подругам и сообщила сокрушительную новость. Состоялось производственное совещание. «Просто ты не умеешь», — прокомментировала Нина. «Центр удовольствия находится в мозгу». Надька вытаращила глаза. Она не представляла себе, как может женилка проникнуть в мозг. Нина взяла листок бумаги, карандаш, быстро начертила раковину и эрогенные точки и цифрами поставила, что, где и в каком порядке. Нина была сильна в теории, а может и не только. Сие тайна, покрытая мраком. Неля тоже не распространялась на свой счет. Подруги были тихушницы, дружба называется. Дружба для того и существует, чтобы выворачивать душу как карман. А иначе какой смысл? Надька была открытым человеком, себя во вред, разумеется. «У тебя вода в жопе не держится», — замечали подруги. «А зачем она там нужна?» — возражала Надька. Подруги определились по части образования. Нина поступила в архитектурный, Неля во ВГИК на киноведческий, как будто кто-то будет читать ее статьи. И читать не будут, и заплатят кошкины слезы. Выйдет замуж за такого же киноведа, будет разговаривать об умном и питаться магазинными пельменями. В том же журнале «Америка» Надька прочитала: «Дочь Анасиса, Кристина, вышла замуж за русского парня. С ума сойти!» Кристина влюбилась настолько, что переехала в Москву и поселилась в четырехкомнатной квартире. Надька рассматривала фотографию везунчика. Ничего особенного, какая-то проблема с глазом. И вот, пожалуйста. Значит, птица счастья действительно летает и кому-то садится на плечо? Ксения устроила Надьку работать секретаршей в художественно-промышленное училище. Но Надьке там было скучно. Она складывала руки на стол, голову на руки и спала. Заведующая учебной частью не могла это видеть. Как не откроешь дверь, Надька как тюлень, лежит грудью на столе, а лицо такое, будто она его отлежала. Грозилась выгнать. Но Надька и не держалась за эту копеечную должность. У нее были совершенно другие планы. Где водятся иностранцы? В Большом театре, на Красной площади, в цирке и на смотровой площадке. В Большой театр не попасть, Красная площадь далеко от дома, а смотровая площадка на Ленинских горах – 4 остановки на троллейбусе. Надька приходила на площадку как на дежурство, и сердце каждый раз замирало. А вдруг? Это был вторник. Надька запомнила, потому что в этот день выдавали зарплату. Шел мелкий дождь, народу на площадке никого, если не считать торговцев сувенирами. Возле матрешек стоял белесый немец и торговался. Продавец показывал ему 4 пальца, а он в ответ 3. Продавцу надоело, он махнул рукой. Лучше продать за $3, чем не получить ничего. Немец взял матрешку. Он был доволен, поскольку сэкономил $1, то есть 1,5 марки. А 1,5 марки в России – большие деньги. Надька приблизилась к нему и спросила. «Который час?» Проявила инициативу. «Лучше белобрысый немец, чем ничего». Немец пристально посмотрел на Надьку. Он не понимал, что ей надо. А Надька в это время рассматривала его лицо, юношеские прыщи на лбу, неинтересную худобу. Он был не стройный, а тщедушный, как будто не доедал. Надька показала на часы. Немец решил, что русская хочет купить часы, и активно затряс головой, дескать, не продается. «Найн!» «Да не нужны мне твои часы, просто время!» Надька ткнула пальцем в часы. Немец вглядывался в Надьку, пытаясь сообразить, что ей надо, и вдруг увидел небывалую красоту. Черные шелковые волосы пересекали лицо, азиатская линия века, а глаза зеленые, как крыжовник на солнце. Яркая белизна зубов поблескивала за спелыми губами. Далекий монгол долго размывался славянской кровью, пока не получился такой вот результат. Надька стояла во всей красе. Немец не мог отвести глаз. Он все смотрел и боялся, что она уйдет. Потом стащил с руки часы и протянул Надьке. Это был его первый и единственный подарок. Через год Надька вышла замуж. Его звали Гюнтер. Ксения не препятствовала. Гюнтер имел образование, инженер. Но быть инженером на Западе – это не в России. Там инженеры ценятся и оплачиваются наравне с адвокатами и врачами. Надька к Гюнтеру ничего не испытывала, воспринимала как колеса. Он вывезет ее из страны Советов и легализует. Во время позднего застоя на Запад можно было выехать 3 путями. Невозвращенец, диссидент, законный брак. Невозвращенец опасно и хлопотно. Заметным диссидентом стать непросто. Для этого надо быть выдающимся человеком, Солженицыным или Ростроповичем. Законный брак – самое доступное. Собрать нужные бумаги, выехать, осмотреться и вперед к сияющим вершинам. Весь мир в твоем распоряжении. Это тебе не смотровая площадка. Свадьбу делать не стали, не хотели афишировать жениха. Ксения боялась, как бы чего не вышло. Она вообще всего боялась. Художники так зависимы. Перекроют кислород, перестанут давать заказы. И что дальше? Ксения не борец, тем более с государством. Государство такое большое, она такая маленькая. Из Ростова приехали бабушка с дедушкой. Им очень понравился Гюнтер. Скромный, воспитанный. Он воспитает Надьку, выучит. Сделает из нее человека. Здесь, при Надькиной лени, ей больше нечего ловить. Включили музыку. Надька пригласила деда на танец. Дед всегда хорошо двигался и сейчас уверенно впечатывал ноги в дешевенький паркет. На Надьке было очень красивое платье из белого крепсатина. Оно ловко обхватывало ее литое тело. И Ксения вдруг заплакала. Ей стало жалко Надьку. Куда она едет в чужие края, на чужие руки? И себя жалко. Молодость ушла, помахала ручкой. И доверчивого дурака Гюнтера, ополоумевшего от любви. Что за жизнь? Хочешь одно, а получаешь совсем другое. Единственное утешение – все так живут. Никто вокруг не счастлив окончательно. Город Мюнстер не пострадал во время Второй мировой войны. Русские бомбы его не затронули. Может быть, не успели. Германия капитулировала, и отпала необходимость разрушать эту красоту. Центр города – горбатая улочка, мощенная поблескивающей брусчаткой. По бокам – старинные дома – деревянные темные балки проступают сквозь белую штукатурку. Все дома разные, каждый на свой лад. Окна сверкают чистотой. Немки помешаны на окнах. Окно – визитная карточка хозяйки. Надька не понимала этого немецкого пристрастия. Она не любила убирать. И готовить тоже не любила. Гюнтер готовил сам, хорошо и быстро. У него не было другого выхода. Надька предпочитала гулять по магазинам и рассматривать, что там предлагали. А предлагали все. Это был мануфактурный рай, сады Семирамиды, выходное, повседневное, спортивное, обувь, сумки, шубы, дорогие магазины, средние, дешевые, Это не то, что в Москве у спекулянток. Хлам, прошедший через 10 рук. Здесь все из первых рук. Смотри и выбирай. Надька мысленно выбирала подарки для родных и для подруг. Мысленно одевала их с ног до головы, но только мысленно. Гюнтер денег не давал. Он вообще не понимал, зачем тратить деньги на одежду. Немцы предпочитают тратить деньги на путешествия, на образ жизни. А кто во что одет, какое это имеет значение? Никакого.